Глава 8. Фэн. Тренера сегодня что-то укусило за задницу на тренировке. Гонял нас по всему стадиону и челночным бегом, пока мы не попадали. Футбольное поле теперь знатно удобрено блевотиной. К тому моменту, как я добираюсь до общаги, меня все еще мутит, и я не чувствую ног. Эр-Джей, как обычно, сидит за компьютером в наушниках, когда я захожу в комнату и бросаю сумку на пол. «Эй!» говорит он, разворачиваясь на кресле и снимая наушники. «Хей!» Его приветствие меня удивляет. Почти пугает, что он разговаривает. Последнее время я едва замечал его присутствие в комнате. Уже неделю он ведет себя даже тише и более отстраненно, чем когда был замкнутым новичком с комплексом одиночки и дурным характером. «Надо поговорить». «Ага, да. Дай только в душ схожу сначала». Уже стягиваю с себя футболку и хватаю душевой набор. Я весь промок от пота и извалялся в траве. И во что там еще я падал? Пасет просто ужасно. «Нет, надо поговорить сейчас же», — мрачно говорит Эр-Джей. Он нажимает кнопку на клавиатуре и указывает на один из мониторов. «Смотри». «Куда смотреть?» — раздраженно спрашиваю я, глядя на черно-белое видео на экране. «Просто смотри, блин». Несколько секунд я не могу понять, что передо мной. Но пристальный взгляд Эр-Джея намекает, что надо ждать. И тут я вижу ее, машину, пятном пролетающую по экрану. Эти стопори я до сих пор вижу в кошмарах, их свет, окрашивающий лес и озеро в кроваво-красный. Дыхание ревущим двигателем звенит промеж ушей, а я стою и смотрю, как на моих глазах пару минут спустя мимо пробегает кто-то в толстовке с капюшоном, пряча лицо и отворачиваясь от камеры. От этого зрелища я чуть не падаю. Словно меня пнули в живот, и отдача пробрала до мозга костей. Дрожь охватывает мое тело и не собирается униматься. Эр-Джей молча проматывает вперед, пока мы не видим, как я пробегаю по экрану в сторону озера. У меня перехватывает дыхание. От наступающих воспоминаний о той ночи кислород перестает поступать в легкие. Кейси не кричала, не просила о помощи. Если ее не вырубило самой аварией, то она уже теряла сознание от шока, а может, от опьянения. Что бы там ни было, я об этом не знал, когда кинулся в воду и поплыл к машине. Я видел, как она пытается держать глаза открытыми, как она встретилась со мной взглядом, а потом ее голова упала на бок, и тело обмякло. Кровь из раны на голове текла по ее лицу. Я помню, как колотилось мое сердце, когда я боролся, изо всех сил боролся с ледяной водой, пытаясь открыть пассажирскую дверь. Только когда я протянул руку над ее наполовину затопленным телом, чтобы отстегнуть ремень безопасности, я увидел его. И в моей голове все померкло. До той секунды я думал только о том, чтобы вытащить ее. Но я заметил пиджак Гейба, зацепившийся за ручной тормоз. Порванный, словно он вырвался из него, чтобы сбежать. Множество мыслей внезапно столкнулись в моей голове. И во всем том шуме единственный проблеск ясности пощечиной ударил меня по лицу. Я забрал пиджак, держал его под мышкой, пока вытаскивал Кейси из машины. Даже насквозь промокшая, она была такой легкой, хрупкой. А может, это просто приступ адреналина. Я почти не замечал, как грязное дно засасывает мои ботинки, пока брел к берегу с ней на руках. В темноте ее лицо было бледным, когда я положил ее на землю. После этого все происходило очень быстро. Я обшарил карманы платья Кейси и нашел ее телефон, который каким-то образом все еще работал. Отправил сообщение Слоан, чтобы она знала, где ее искать. Кейси была без сознания, но в стабильном состоянии. Ей ничего не угрожало. Помощь должна была прибыть через считанные минуты. Прежде чем уйти, я прошептал ей, что мне жаль, но теперь она в безопасности, что сестра уже бежит к ней, что все будет хорошо. Ведь, разумеется, я не мог остаться. Я не знал, что произошло. Только то, что мой лучший друг с самого детского сада бросил Кейси тонуть. Мне нужно было найти Гейба и поговорить с ним. Разобраться, что, мать его, пошло не так и почему он так поступил. Должно было быть какое-то объяснение. Но я так его и не услышал. Той ночью Гейб испарился. К утру его уже отправили в армейскую школу, и никто не отвечал на мои звонки. С тех пор мы больше не разговаривали, и он даже не знает, что это я его прикрыл. Хотя, возможно, и догадывается, Его же никто не приходил допрашивать, так? Гейб умный парень. Должен знать, что раз так, то копы им не заинтересовались. А если он знает это, то должен подозревать, что это я прикрыл его спину, как он мою в 10 классе. С самой первой нашей встречи Гейб был за меня горой, а я за него. Эр-Джей резко останавливает видео. Я выныриваю из собственных воспоминаний и вижу, как он смотрит на меня с обвинением, словно я его предал. Ничего другого я, по сути, и не заслуживаю. Всегда знал, что этот день настанет, но как-то надеялся, что к тому времени у меня будут ответы. А сейчас я знаю не больше всех остальных, только по уши увяз во лжи и чувстве вины. «Теперь ты понимаешь, почему у меня последнее время голова болит», — говорит Эр-Джей одновременно безэмоционально и так угрожающе, что я начинаю бояться его дальнейших действий. «Что ты вообще там делал?» Мозг начинает работать на всех оборотах. Гейб написал мне, позвал встретиться. Выпускной был скучным, я уже был пьян. Думал, мы пойдем в лодочный сарай, расслабимся. Тогда я еще понятия не имел, что Кейси пропала. А уж тем более, что потом в ее крови найдут все, что только можно. «Так, слушай, я понимаю, выглядит хреново». «Что ты там делал?» — перебивает меня Эр-Джей. «Объясни мне». Отворачиваюсь от его тяжелого вопросительного взгляда. «Там все сложно». «Нет, Фэн, сложно тут то, что ты сбежал оттуда. Может, это я бы даже смог понять. Но то, что ты потом стал подкатывать к Кейси...» «Не то, чтобы это был мой план». «Ага, конечно». Он саркастично фыркает. «Ты просто случайно стал ее лучшим другом». «Если бы ты видел ее тогда...» «Ты с ней встречаешься!» — кричит он, отталкиваясь назад на кресле, пока оно не упирается в стол. «Твою мать, чувак! Это отвратительно хреново!» «Я знаю, черт!» Упав на диван, я роняю голову на руки, вцепившись пальцами в волосы. Не то чтобы я сам об этом не думал, только и делаю, что сам себя извожу за то, как далеко все это зашло за последние несколько месяцев. Сколько раз мне уже стоило остановиться. Но мне страшно было смотреть правде в глаза. Я был слишком слаб, чтобы отказаться от нее. Я в курсе, что с ночи выпускного принял множество неправильных решений, что были другие пути, если бы только я мог их рационально обдумать. По меньшей мере, я мог рассказать Кейси правду, признаться, что это я ее спас, просто не упоминать Гейба, вот и все. Мог бы только промолчать про его пиджак, пока я пытаюсь понять, какую роль он во всем этом сыграл. «Я хотел сказать ей», — признаюсь я. «Может быть, не сразу, но когда мы стали близки, правда так и вертелась на языке. Каждый раз, когда я ее видел, готов был выпалить. Но слова просто не шли, потому что я чувствовал себя таким виноватым за то, что оставил ее там. Я не хотел, чтобы она меня ненавидела. Потом прошли дни, месяцы, а теперь у меня вырывается стон. Я так долго молчал. Если я признаюсь теперь, спустя столько времени, и правда будет выглядеть так, словно у меня был какой-то мутацкий план». Грудь сдавливает от дурного предчувствия. Как только я скажу Кейси, что все это время лгал ей, умалчивая, я ее потеряю. В этом я не сомневаюсь. Одна только мысль об этом утягивает меня в водоворот агонии. «Хотел бы я не испытывать к ней ничего», — бормочу я. «Было бы проще, если бы я просто смог оставить ее в покое, но...» «Чел, хватит. Ты сам себя слышишь? У тебя больше нет выбора. Была куча времени, чтобы разобраться в себе и все ей рассказать. Но оно вышло. Слоан видела видео». «Черт. Я мало чего в этой жизни искренне боюсь. Но Слоан точно на вершине списка». Медленно поднимаю глаза на Эр-Джея. «И что она сказала? Серьезно?» Он возмущенно встряхивает головой. «Она готова к войне. Я все это время сдерживал ее, но ее достало сидеть сложа руки. Собирается рассказать отцу и сдать тебя полиции, чтобы они сами разбирались». Грудь прошивает еще одной иглой тревоги. От острого укола становится сложно дышать. Я не могу попасть на допрос, не поговорив с Гейбом. Я и двух слов не смогу связать. Но своего старейшего друга я не предам. В то же время Кейси тоже заслуживает моей верности. Она все это время хотела узнать, что случилось с ней на самом деле. И я трусил каждый раз, как собирался во всем признаться. Вроде как даже убедил себя, что будет лучше, если я узнаю всю историю от начала до конца, прежде чем расскажу. Но этого не произошло, и, судя по всему, уже вряд ли произойдет. Если только я не выдам имя Гейба. А этого я сделать не могу. Я ему, черт возьми, должен. Я убедил ее дать мне поговорить сначала с тобой, говорит Арджей. Дай мне хоть что-нибудь, Фэн, иначе она перескочит через меня, чтобы достать тебя. Он смотрит на меня, ждет. Мы с Арджеем только-только наладили отношения, но я уже чувствую, как его доверие трещит по швам. Как я все это ненавижу. Хранить тайны, врать. Я хотел, чтобы у нас были настоящие братские отношения, а вместо этого я предан сразу нескольким сторонам, и они разрывают меня на части, а я подвожу их всех одновременно. Но я не могу сказать ему того, что он хочет от меня услышать, и от этого в животе все сводит. Неправильно указывать на Гейба, когда все мои доказательства — это грязный пиджак. Как бы я ни доверял Арджею, я ни на секунду не сомневаюсь, что он тут же расскажет все Слоан. А Слоан точно не станет колебаться, прежде чем назвать имя Гейба копом. «Мне нужно больше времени», — умоляюще говорю я. «Знаю, звучит бессмысленно, но просто поверь мне». Эрджей прожигает меня взглядом. «Этого недостаточно. Ты вообще понимаешь, что я говорю? Она готова свалить все на тебя. Тебя как минимум исключат. Как максимум копы навешают тебе черт знает сколько обвинений. Побег с места преступления». Утаивание информации от следствия. Он прав. То, что я сделал, это преступление, даже если и совершенное из лучших побуждений. Не то, чтобы я и об этом уже не думал. Это при условии, что Слоан тебя сама не убьет и не попросит меня помочь спрятать тело, обреченно заканчивает он. Так что, пожалуйста, помоги мне. Я сглатываю жалкий комок, вставший в горле. Тут все запутаннее, чем ты думаешь. «Я все еще пытаюсь разобраться, но мне нужно...» «И что это значит?» — раздраженно спрашивает он. Его терпение явно истекло. «Все слож...» «Да, сложно, я уже понял». Он со вздохом трет лоб. «Слушай, я пока отговорил Слоан говорить отцу или копам. Но она расскажет Кейси, тут без вариантов. Поэтому, как твой брат, я прошу тебя рассказать мне правду. Ты не можешь больше молчать». Живот сводит сильнее. Внутри вспыхивают досада и паника. Я еще так далек от нормального объяснения. Я месяцами доставал семью Гейба, пытаясь выяснить, как с ним связаться, но тщетно, потому что его родители меня ненавидят. Я часами сидел в интернете, составляя список всех армейских школ в проклятой стране, а потом звонил в каждую и спрашивал, не учится ли у них Гейб Киприан. Они бросали трубку, смеялись надо мной или вежливо просили отвалить. Как оказалось, школы не предоставляют имена и информацию о студентах безымянным звонкам. Кто бы мог подумать? Может, если бы у меня было больше времени, я бы нашел способ связаться с Гейбом и спросить у него, что произошло той ночью. Уверен, все бы стало ясно, будь у меня недостающие кусочки пазла. Не мог он просто так бросить Кейси умирать. Он неплохой человек. Что-то пошло не так, и мне нужно просто понять, что именно. «Дай мне поговорить с ней». Настаиваю я, взывая к последним остаткам щедрости Арджея. Кейси должна услышать это от меня. Он выглядит недоверчивым. Конечно же, ему не хочется опять подставляться из-за меня. «Пожалуйста», — хрипло говорю я. «Обещаю, я расскажу Кейси сам. Позволь мне это». Он молчит, кажется, целую вечность. Потом тихо выругивается и говорит. «Я попытаюсь, но за Слоан ничего не обещаю. Один совет. Опереди ее».